Глава вторая. Нельзя сказать, что остаток лета был не так хорош, как его начало, несмотря на то, что нам, всей местной ребятне, было запрещено гулять в лесу. Было не так весело, но все же интересно. Как ни странно, Настюша и Ванечка сдержали слово, данное странной женщине, и, пожалуй, что об их приключениях знали только мы с дедом. Мы даже очень подружились. Настенка часто прибегала к нам домой, и мы неплохо проводили время, играя во дворе или помогая старику по дому. По вечерам мы любили устраиваться рядышком на ступеньках веранды и слушать истории, которые рассказывал дед. От нас двоих ему было труднее отделаться, так что подобные посиделки стали обычной частью нашего быта. Зверь тоже как будто успокоился и людей до поры не тревожил. Так что о нем даже начали забывать. Да и тем более приближалась осень, и деревенские хлопоты вытесняли все разговоры о чудовище. Через некоторое время мать известила, что приедет, чтобы забрать меня. Было немного грустно, и Настенка, как могла, пыталась поднять мне настроение. Как я говорил, мы очень сдружились, и все свободное время старались проводить вместе, доверяя друг другу свои детские тайны, мечты и фантазии. Мы любили выдумывать разные истории, часто выдавая их за реальные события. Причем оба знали, что к чему, но делали вид, что верим друг другу. Она восхищалась моими подвигами, зачастую подчеркнутыми из фильмов и книг. Я тоже не скупился на уважительные комментарии по поводу ее приключений. Мы были очень довольны друг другом. Пожалуй, в то лето я действительно нашел настоящего друга. Так что, узнав, что я уезжаю, Настя огорчилась не меньше моего. Это случилось как раз накануне моего отъезда. Помню, целый день было пасмурно, а вечером тяжелые тучи заволокли небо, посверкивая то здесь, то там красноватыми вспышками молний, по-зловещему тихо, без грома и дождя. Наверное, поэтому вечер в тот раз выдался очень темным и мрачным, и наступил внезапно рано. Именно тогда мы впервые поссорились. Как обычно, Настя пришла во второй половине дня и, немного стесняясь, сообщила, что для меня есть подарок. «Я тебе на память вышила салфетку», — сказала она и развернула небольшой кусок ткани, на которой цветными нитками был изображен рисунок. По всей видимости, предполагалось, что это крупное животное, типа оленя или быка, но сделан он был немного неумело и больше напоминал барашка или козла, только очень толстого. Меня это зрелище позабавило. «Что это за чудик?» — рассмеялся я. Улыбка на ее лице погасла. «А так не видно?» — тихо спросила она. «Ну, если бы не рога, — протянул я, — то это был бы вылитый бегемот, а так баран-переросток». «Да сам ты баран!» Настя повернулась и собралась уходить. «Эй, подожди!» — я поймал ее за руку. «Ну что ты обижаешься? Я же пошутил!» «Нет, серьезно, прикольный рисунок!» «Тебе прикольно!» Она повернулась, в глазах ее стояли слезы. «Я так старалась! Я же в первый раз это делала!» «Ну ладно, говорю же, все классно! Давай, как говорится, проехали!» Настенка вздохнула и спросила. «Тебе серьезно нравится?» «Ну да», — соврал я, за примирительной улыбкой стараясь скрыть закипающее раздражение. Мне тоже было обидно, что она в первый раз не разделила со мной мои чувства. Раньше такого не было. Я привык, что она всегда поддерживала меня во всем, и что эта реакция мне тогда была действительно непонятна. Обычно, если мы над чем-то смеялись или переживали за что-то, то всегда вместе. А теперь я просто не знал, как мне отнестись к этой ситуации. Меня стало это злить, а поскольку на ее лице всегда читалось то, что она думает на самом деле, к злости стало примешиваться еще и чувство вины. Нет, Настя общалась со мной как всегда и даже пробовала шутить, но как-то без настроения. И когда я, как обычно, попытался рассказать ей о своих несуществующих приключениях, то заметил в ее глазах грусть и скуку. Но больше всего меня напрягало странное выражение, иногда мелькающее в ее взгляде, как будто она от меня чего-то ждала, чего точно я понять не мог. Из-за этого мне даже расхотелось к ней подходить. «Это все из-за дурацкой салфетки», — думал я. «Неужели она сама не видит, какой смешной этот олень или что там у нее получилось?» В конце концов, я решил, что мне надо будет поговорить с ней и постараться объяснить, что, несмотря на то, что рисунок получился дурацким, он мне нравится, и дуться на меня не надо. И поэтому я даже обрадовался, когда она стала собираться домой. «Давай я тебя провожу», — сказал я. И, взявшись за руки, мы вышли на улицу. Мы уже порядком отдалились от домов, когда я решился начать этот разговор. «А все-таки, что там такое, ну, на этой салфетке?» «Не что, а кто?» — буркнула Настя, глядя в сторону. «Ну, кто?» — согласился я. «Так, есть один знакомый». «А, ну, так бы и сказала», — От сердца отлегло. Знаешь, у нас девчонки в школе тоже такой ерундой страдают. В смысле? Ну, пацаны порой их задевают, так они что-нибудь вроде этого нарисуют, а потом их в парты подкладывают. Она посмотрела на меня с интересом. И как? Да никак, потом хихикают, сидят. А, ну и правильно делают. Ну, только они еще имя пишут, чтобы было понятно, кому это. Я думаю, сказала Настя, что здесь это лишнее. Почему? Потому что он там очень похож на себя. Я даже почувствовал жалость к тому несчастному мальчику, чей портрет она воспроизвела. Но, тем не менее, хорошее настроение ко мне стало возвращаться. Я даже как-то не задумался о том, почему этот подарок предназначался мне. И даже пару раз сострил, сказав, что этот парень порой должен ставить своих родителей в затруднительное положение, когда она думает заболеть. «Почему?» – удивилась Настя. «Да потому что непонятно, кому его показывать, врачу или ветеринару». «Это точно!» – прыснула Настя. А потом вдруг посерьезнее сказала. «А знаешь, кем я решила стать, когда вырасту?» «Как раз ветеринаром». «Кем?» – я даже споткнулся. До этого ее планы были куда грандиознее. В детстве все мечтают быть кинозвездами, этакими покорителями мира. И мы тоже не были исключением. В своих фантазиях себе я точно не сомневался. Как минимум президент, как максимум пуп земли. И я желал того же. А тут такое. Хорошее настроение снова упало, и я дал своему раздражению выплеснуться. «В смысле? Хочу лечить животных», — продолжала Настя. «Я их очень люблю». «Какие еще животные? Ты о чем говоришь?» «А что ты имеешь против?» — прищурилась Настя. «Они же грязные, вонючие, и вообще за это мало платят», — припечатал я. Мы стояли на краю картофельного поля, за которым начинались дома ее деревни, и мерили друг друга гневными взглядами. «Значит, для тебя главное деньги? А помогать, делать добро уже не нужно!» Она с негодованием вырвала руку из моей ладони. «Да при чем тут это?» — даже смутился я. «Да при том, что я в тебя ошиблась!» Она всхлипнула. «Уходи! Катись к себе в город! Не буду тебя ждать!» С этими словами она развернулась и кинулась бежать, не дав мне вымолвить и слова в свою защиту. «Дура!» — крикнул я ей вслед. «Мне от тебя тоже ничего не надо!» И, вынув из кармана салфетку, скомкал и швырнул на землю. Первый удар грома прозвучал как-то даже судьбоносно, будто бы ставят точку в этой разыгравшейся драме. В наступившей темноте я брел через поле и никак не мог остыть. Тяжелые капли дождя, глухо стуча о землю, добавляли колорита в и без того нерадостную картину. Обида и злость клокотали в горле, подступая к глазам слезами, как вдруг я увидел его. Сначала я не понял, что это за завихрение на краю поля, и даже остановился, думая, что вижу обычный полевой смерч. Во время дождя они создают настоящие водяные воронки и порой представляют собой довольно захватывающее зрелище. Но, вопреки моим ожиданиям, вместо красивых водяных колец передо мной предстало что-то дымное, больше похожее на пар или сгусток тумана. Оно клубилось, пузырясь и меняя очертания так резко, что создавалось впечатление чего-то вертящегося. Затем внутри этого туманного образования как будто включилась лампа. Похожий на огненный шар, мертвенно-зеленовато-оранжевый сгусток света был абсолютно неподвижен. Туман вокруг него извивался и бился, словно в агонии. Как загипнотизированный, я смотрел на эти метаморфозы, не в силах сбросить оцепенение. Мне вдруг стало понятно, что этот шар тоже на меня смотрит, и взгляд его не сулит ничего хорошего. Тем временем хаотично движущиеся его формы стали успокаиваться, пульсируя в каком-то странном, но логичном ритме. Постепенно оно стало обретать более ясные очертания, с каждой секундой уплотняясь. Теперь оно не было прозрачным. Темная колышущаяся масса хищным облаком мрака потянулась ко мне, плавно скользя над землей. Неожиданный удар грома вывел меня из оцепенения. Закричав, я пустился бежать. Как будто помогая моему преследователю, мне в лицо ударил порыв сильного ветра, заставив зажмуриться. Ничего не видя, я продолжал паническое бегство, конечно же споткнулся и едва не потерял сознание, при падении ударившись головой о камень. Лежа на сырой земле, я уже не сомневался в своей скорой гибели, но тем не менее нашел силы приподняться и бросить помутневший взгляд назад, ожидая увидеть там распахнутую пасть, быть может, уже смыкающие в этот момент на мне свои зубы. но то, что я увидел, заставило меня по-другому оценить ситуацию. Мною владела паника, а это плохой советчик. И повинуясь ей, я бежал черти куда, в открытое поле, хотя надо было к его краю, за которым начиналось наше село. Сильный ветер был помехой больше не для меня, а для того существа, чье тело напоминало зловещее облако. Но нет. Оно продолжало двигаться в мою сторону, хотя, наверное, не набрало еще нужной плотности и веса, чтобы быстро преодолевать потоки воздуха, бьющие в его сторону. Это был шанс, и я не стал его упускать. Продираясь сквозь ветер, я как можно быстрее устремился к огням виднеющихся домов, благодаря судьбе за то, что дом деда на моем пути будет первым. Я уже добежал до хозяйственных построек, когда за моей спиной раздались увесистые шлепки лап по размокшей почве. К ним добавился странный шелест и треск, похожий на то, когда ветер гонит по земле осеннюю листву. Тварь явно вошла в силу, и теперь в буквальном смысле наступала мне на пятки. Но вот справа замелькал знакомый забор, и я с разбегу ударился всем телом в калитку, с ужасом думая, не окажется ли она закрытой. Но видно, Бог и впрямь помогает детям. Я попал в родной двор, а затем и в сам дом. Кубарем закатившись под ноги деда, я обхватил его колени и разрыдался. Деду не нужно было слов, чтобы все понять. Он поднял меня за шиворот, сурово толкнул в комнату, буркнув, чтобы я не высовывался, пока не позовут. Когда за мной захлопнулась дверь, я без сил опустился там же, где стоял, и почти сразу же провалился в похожее на обморок забытье.